1100 местных отделений. Примечание переводчика. Только тут есть небольшая неувязочка. Синие воротнички, являющиеся членами профсоюзов, живут дольше промышленных рабочих, не состоящих в профсоюзах, потому что они получают более высокую зарплату и пользуются услугами здравоохранения. Люди, зарабатывающие больше и имеющие возможность заботиться о своем здоровье, задерживаются на этом свете дольше. Поэтому им требуется откладывать в пенсионные фонды не меньше денег, а больше, чтобы они могли после ухода на покой жить еще долгие годы. Третий пример того, как невысоко вас ценят, подает Управление защиты окружающей среды из администрации Буша. В этом ведомстве родился план, прозванный «скидкой на смерть пожилых». Корпорации, загрязняющие окружающую среду, давно жаловались на то, что правительство рассчитывает в человеческих жизнях стоимость отравленной воды и воздуха. Управление защиты окружающей среды разрабатывает правила и устанавливает штрафы, преимущественно основываясь на расчетах, сколько людей погибнет в результате данного выброса вредных веществ. При этом используется следующее значение стоимости человеческой жизни – 3 700 000 долларов. Вот видите, вы все-таки стоите несколько миллионов. Однако деловое сообщество зароптало. Бизнесмены заявили: «Не может быть, чтобы все эти тупицы стоили почти по 4 миллиона каждый». Поэтому при Буше Управление защиты окружающей среды совершило маленький математический фокус. Бизнесменам было сказано: «Ну хорошо, чтобы сократить ваши расходы и не заставлять строить очистные сооружения, мы скажем, что стоимость лица старше 70 лет составляет лишь 2 300 000 долларов. В конце концов, толку от этих людей больше никакого, ничего полезного они для вас не производят, поэтому их жизнь должна стоить гораздо меньше». Тогда-то критики законопроекта и окрестили его «скидкой на смерть пожилых». Пожилые граждане Америки выступили с решительными протестами. И директор Управления защиты окружающей среды Кристи Уитмен заявила о том, что ее ведомство прекратит пользоваться новой системой расчетов, после чего ушла в отставку. Итак, вы рабски вкалывали всю жизнь, работали сверхурочно, отдали все, чтобы ваша компания получила рекордную прибыль. Когда вы приходили на избирательные участки, то голосовали за кандидатов-республиканцев или демократов, как вас спросили. И теперь, когда вы, наконец, вышли на пенсию, вот благодарность, которую вы заслужили. Скидка пожилым. Только не на сеанс в кино и не на обед в Макдоналдсе, а на вашу жизнь. Слушайте, я не знаю, как выразиться мягче, но банду коварных, алчных, вороватых, самодовольных ублюдков, заправляющих нашей страной, необходимо вышвырнуть вон, заменив существующую совершенно новой, контролировать которую будем мы сами. Черт побери, именно это и есть демократия. Власть принадлежит нам, народу, мать вашу. Что с нами произошло? Быть может, на самом деле власть никогда нам и не принадлежала. И эти красивые слова, произнесенные жарким днем 4 июля 1776 года в Зале Независимости, были простым сотрясением воздуха? Быть может, если бы у отцов-основателей были кондиционеры и личные реактивные лайнеры, они бы никогда не сочинили такую глупость? Однако они приняли Декларацию Независимости, и теперь нам приходится жить исходя из этого. Так как же мы позволили одержать верх негодяям, тем, кто готов навязать нам и Джорджа Третьего, если у них появится хоть призрачная возможность? Когда мы возьмем нашу страну и ее экономику в свои руки, выбрав представителей, которые разрежут пирог справедливо и проследят за тем, чтобы никому не досталось больше, чем он справедливо заслужил.